Здорово, блядь! А уе, жизнь ворам вечно! Базарь. Слышь, вкусно жить, блядь, а? Или вообще нахуй надоело, блядь? Нихуя ты ебанутый там, нахуй. Ты бутылку вытащишь из жопы? Нахуй тебе надо, гребень ебаный, блядь. Нихуя ты угарный, нахуй. Ты чё такой обиженный, нахуй? Чё тебя обидел, а? Милая, тебя кто обидел там? Чё это за хуйня, блядь? Тебя кто обидел, долбоёбина? Ты чё, сука, нахуй, тебя, блядь, на ты так ведёшь, нахуй, непонятно, блядь, а? Пиздец у тебя голос. Ты на бутылке сидишь там, что ли? Свистишь, ты блядь. Ты кто, блядь? Насквозь свистишь просто, блядь. Ты назовись, кто ты? Ты обозначься там, петушок, блядь. Имя есть у пидора такого, как ты? Я Артёмыч Виталик, нахуй. Кто ты, нахуй? Артёмыч Виталик? Чего раз тебе жаба ебаная, отвечаю нахуй, ебать, кто я, блядь? Я Артёмыч Виталик. Ебать, ты так орёшь, сейчас родишь там, нахуй, или жопа порвётся, треснешь, блядь. Ты так не ори, будь спокоен. Я отхуячу, нахуй, ебать, нахуй, ебаный лоб, пятки, блядь. Ты, я-то весёлый, блядь. Ты пиздец, тип, нахуй. Нихуя, ты чё базаришь, нахуй? Чё, где ты говоришь, а приедем тебя ебать толпой будем, блядь? Ты чё, зарелая тварь, хуёво всасываешь, что ли, нахуй? Говори, где ты, сейчас будем ебать тебя. Готовься там, жопу побрей. Котя, нахуй, ебать, в зоне, блядь, ебать, будку кидала, нахуй, ебать. Ты чё там, обдолбанный, что ли, блядь, или чё, нахуй? Петух, нахуй, обозначься, как тебя зовут, еще раз, нахуй. Ключи от жопы, чтоб удобно. Чтобы знали люди, чтобы люди слышали и знали, кто ты такой, блядь, обозначься. Чтобы тебя приехали и будут ебать твою жопу, блядь. Тебя просто опустят, понимаешь? Хотя ты уже опущенный, тебе же не привыкать. Ты там, там температуришь, блядь. А? Чего ты температуришь там, девочка, блядь? Тебе ебаная, нахуй. Я раздеру, я тебя окуну в твою жизнь. Чё ты затроил? Чё троишь, блядь? Твои губы, нахуй, блядь. Чё затроил, мразь? На голову тебе их натяну, хуесоска, ебать, нахуй, блядь. Заткни свой ебасос, нахуй. Я тебе говорю, не слушай этих петухов, нахуй, блядь. Они свое, нахуй, уже нашли, блядь. Еще не завтра они ебаться начнут. Ты, крыша помойная, вообще, откуда вылезла? И какого ты вообще понятия имеешь на кого-то свою пасть ебливую разделяешь, я на петуха, блядь. И кого-то, ну, я на петуха называешь. Просто всуну такого, ебаная, как ты, понял? Ты вообще понятия имеешь, что тебе за это будет? Крыша ты ебливая, нахуй. Ебать, у тебя словесный понос ебашит просто. А вообще, подожди, Тимоху. Тимоху? Тимоху? Нихуя себе, это на который... На 25-й смотрел. А ты его откуда знаешь? Да, походу ну, принимаешь, да, ты его там? Ты сука, несёшь, ебать, ты? Сука, защеканы ебаные, блядь. Нихуя тебя бомбит-то, у тебя что, жопа разорвалась уже, блядь? Бомбануло тебя знатно вообще. Сдохни-то нахуй, блядь, ебать. Бомбануло тебя знатно, короче, петушара. Да какая разница, что там что-то сборище непонятное, нахуй, ёбаный урод, ебать. Тебя сейчас инсульт ебанет там. Успокойся. Это что за блядство, нахуй? Успокойся, сейчас инсульт ебанет и пиздец сдохнешь. Хотя все вы, нахуй, передохнете уже. Ты чё, нахуй, тебя, блядь, на ты так ведёшь, нахуй, непонятно, блядь, а? Ну, базарище. Ну, нахуй, блядь, я пизда, я тебя прям сожгу живьем, нахуй. Охуенно, пиздец страшно. Охуеть страшно, нахуй. Блядь, собака ебаная, ты что так нахуй разговариваешь? Потому что ты кусок говна, блядь, и с кусками говна, и с пидорасами, только так разговариваешь. Ебливая. Алле. Алле. Ну, базарь. Привет, мудила, ты живой еще? Ты что за проститутка там? Ну? Что ты укаешь? Это у тебя с жопы свистит так? Это... На бутылочке сидишь там? Ну, да. Давай, говори что-нибудь. Ты спросил? Что-нибудь остроумное говори, вдупляй. Или сразу маты будешь сыпать. Тогда уже пизди, хули делать. Мозгов на остальное-то не хватает у тебя. Все, раскрыл? Все говно выплеснул? Или ты еще есть что сказать? Ну ты же мне позвонила. Ну пизди тогда уже. Чего если я позвонила? Ты же мне говоришь. Че, ебанутая что ли? О, ты там прибухнул, может, чуть-чуть немножечко? Ты не один там заебаешься сидишь. Так что ты мне звонишь, базарь? Базарить? Базарь! Да не, я тебя провещать хочу, да. Мудила ты конченая. Нет, ты не права. Я не мудила. Я не мудила, ты не права. Вот ты, допустим, шалава. Какая-то шалава мне сейчас звонит, блядь. И все. Что тебе надо, шлюха? Вот ты сейчас мне звонишь. Что ты за попугаила там, что ли, блядь? Еще раз повтори. Еще раз повтори, тварь. Что, я опять хочу вам сказать. Тварь, еще повторяй это. Ой, поняла тебя. Ну, что тебе ты? Повторить, что ты конченый? Нет. Ты Поблизости. Ты из какой зоны звонишь там, а? На какой бутылочке ты сидишь? Из зоны? А, марамойка. Из зоны твоего комфорта, пидорасина. Марамойка ты ебаная. Ну, давай еще что-нибудь. Давай новое слово придумай. Включай мозг, лампочка. Бац, загорелась. Так ты же мне позвонила, лошадь ты тупорылая. Давай, базарь. Излагай. Ну, а чего ты не пиздишь? Излагай, лошадь. Излагай? Да. Колхозница ты ебаная, излагай давай, что ты? Мозгов не хватает, что ли? Да, звонят, бля, сочувствую тебе. Да нет, бля, лошадь, ты вот ты лошадь, бля. Сейчас ты что, больше убал? Конкретная лошадь, а ты жирная мразь, бля. Прикинь, ты жиробатина, ой, сидишь ну, такая, бля. Я хоть зимой не вижу, а ты, пидорас, да. Наверное, спутник, да, прикинь, ходит, шлюха, погоди, шлюха, я же уже не первый раз тебя слушаю. И первый раз ты на меня попадаешь. Я не первый раз слушаю. Да, серьезно. Серьезно. Ой, нихуя себе. Да. И твое ебало жирное, я уже знаю. Твое жирное ебало жирное уже, блядь, все знают. Поверь мне на слово, лошадь ты ебаная. И заебись, и что дальше? И что там, тебя в Ростове еще не ебнули там, мразь? Где? В Ростове не ебнули тебя там еще, манда, блядь. Да не, не ёбнули, видишь, тебе звоню еще кончить. Ну, ёбнут, поверь на слово, блядь. Да пиздишься, что тебе башку ёбнут? Кто-нибудь пробьет, блядь. Пробьет, да, а чем? Ну, не знаю, хуем по лбу пизданут, и башка твоя расколется, блядь. Хуем по лбу? Да ну нет, я ж не могу свою работу забирать. Ну, пропиздись, ну, расскажи что-нибудь. Тебя, наверное, там залежалось, завонялось в лапку. Давай, раскрывай. Да, бля, ты же мне звонишь и по переадресации, себя ж бабки. Так что давай, пизди больше. Мне это, наоборот, выгоднее. Поставь переадресацию. А ты мне скажи, у тебя баба есть? Ты долбоебина, ты мне по переадресации звонишь, уебище. Ты до сих пор не вдуплила это, блядь. Так что базарь больше. С тебя же бабки снимаются, дура, блядь. Да? Да, манда тупая. А, да? А, да, блядь, допёрла, блядь. Дура ты, ебаная, блядь. Сливайся, шлюха. Ну, иди нахуй. Че, слилась, шлюха, ебаная? Да, слилась, мразь, блядь. На конченый, ебать. Шлюха ты, ебаная. Пиздуй. Иди, отдохни, подрочи. Еще скажи, подпишись на канал, ну, чтоб было вообще зайти. Скажи, подпишись на канал, скажи. Скажи, мразь. Скажи, подпишись на канал, ебанутая. Че, тяжело тебе, что ли? Ты и так много пиздишь там. Алло! Здорово, бля! А уе, жить дворам вечно! Рецидивистам! За людской, черный холст! Алло! А, здравствуйте! А вы кто? Вы кто такой ебанутый? Здравствуйте! Кто ты такой говоришь? Здравствуйте! Меня зовут тетя Афина! Да, здравствуйте! Ему мусор, я твой мамин рот ебал, бля! Мне кажется, ты немножко ебанутый! Тебя с лагеря наберут вечно. Ладно, кроме шута, как я говорю. Ты кто и такой там, говори? Обозначь, что ты Афина, тебе может папа, все помочь. Папа твой, я забыл. Ты папа ты мой? Бля, ты нет, ты мой не папа. Твою мамину маму ебал. Мне кажется, ты немножко неадекватный молодой человек. Блядь, ты что, французская твой? А что ты с таким акцентом ебанутым говоришь, а? Ты какой-то странный человек. Меня зовут тетя Афина. Тетя Афина меня зовут. Тетя Афина.